Они стояли среди книжных гор. Мару махнул рукой, отметая его вопрос, как докучливую муху. «Да, конечно же, нет, Зильбельберг. Даже если бы революция и была великим счастьем для человечества, апофеозом освобожденной личности и еще не знаю, чем сказочно прекрасным. Хотя, как правило, эти сказки обязательно оборачиваются кровью. Все равно позицию Нечаева принять было бы невозможно. Ни при каком раскладе нельзя считать нравственным все, что служит торжеству революции. Во-первых, как это ни банально звучит, цель не оправдывает средства. А главное, нравственные критерии борьбы определяются самой ее сутью. Они имманентны конкретному историческому действию. Их нельзя извлечь из трансцендентности, как фокусник извлекает из шляпы кролика. Их надо выявить, осмыслить и руководствоваться ими в самом процессе борьбы. Есть вещи, которых нельзя делать ни при каких обстоятельствах, ни ради чего. Но эти постулаты должны быть обоснованы историческим смыслом борьбы. Некоторые действия исключаются, исключаются, и все. Зильбельберг кивнул. Конечно, вы абсолютно правы. Во всяком случае, в рамках атеистической морали. Но христиане исходят только из трансцендентного, и их мораль невероятно действенна, как в социальном, так и в индивидуальном плане. Мару бурной жестикуляцией выразил несогласие. В ваших книжных залежах наверняка есть Маритен. Жак Маритен, французский философ, последователь неотомизма. Перечитайте «Бог и допущение зла». Вы увидите, что томизм дает трансцендентное обоснование только линии добра. За линию зла ответственен человек. Бог не имеет отношения к злу. Он лишь допускает его, чтобы человек мог в полной мере проявить свою свободу. Короче, за Освенцим Бог не отвечает. Он тут совершенно ни при чем, ибо зло — чисто человеческое порождение. На первый взгляд это, конечно, может шокировать, но тут есть над чем подумать. Мару вдруг умолк и закрыл глаза. Потом подошел к застекленной стене веранды, выходивший в общий сад. Он долго стоял молча, глядя на дом Люсьена Эрра. Наконец снова обернулся к Зильбельбергу. Голос его звучал глухо. «Я говорил, что был здесь в 43-м. Помните? Мы тогда собрались, чтобы решить, как быть. В нашей подпольной организации состоял один человек, его военная кличка была Мирабо, из очень бедной семьи, отчаянно смелый, которого мы подозревали в том, что он работает на гестапо или служит и нашим, и вашим. Некоторые из нас считали, что он достоин смертного приговора, что доказательство его предательства налицо, а риск слишком велик, чтобы позволить себе роскошь быть разборчивым в средствах. В тот день в доме Люсьена Эрра мы приняли окончательное решение. Мы договорились оставить его в живых и какое-то время осторожно понаблюдать за ним, потому что его подозрительное поведение могло быть истолковано и просто как безрассудная храбрость, слепая вера в свою звезду. Мару глубоко вздохнул и продолжал. Кто-то предложил похитить его, поместить в надежное место и допросить. Допросить. Понимаете, что это значит? Это значит, в случае запирательство подвергнуть пытке. Мы дружно отказались. Узнать правду было необходимо, но если бы Мирабо признался в предательстве под пыткой, то правда, добытая таким способом, отравила бы наше сознание. И всю нашу борьбу, свет этой правды ослепил бы нас настолько, что мы перестали бы видеть смысл нашей борьбы. Мару снова вздохнул. Элли казалось, что ледяная рука стискивает ему сердце. Он догадывался, что за этим последует. Самым непреклонным был Мишель Лорансон. Это он убедил нас не убивать Мирабо. Через несколько недель его арестовала гестапо в квартире на улице Бленвиль и выдал его Мирабо. Молчание сгущалось вокруг них, становилось почти осязаемым, душным. И вот через 30 лет, — продолжал Мару, будто с усилием выталкивая из гортани каждое слово, — что вы сделали с его сыном, Даниэлем Лорансоном? Элли стоял бледный, как полотно. Он знал, что этот вопрос неминуемо будет задан. Едва услышал имя своего странного гостя. Понимал, что за этим, в сущности, он и пришел. Но тут дверь неожиданно распахнулась. В комнату стремительно вошла мать Элли, Карола Блюмштейн, возбужденная, наэлектризованная. Молодая сиделка безуспешно пыталась ее удержать. И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли. Почему вдруг Карола Блюмштейн начала цитировать «Апокалипсис»? Мару уже не мог восстановить ход их сумбурного разговора. Теперь он сидел и покорно слушал про то, как вострубил третий ангел. Элли хмуро молчал в углу. Он почти ни слова не сказал с тех пор, как его мать вихрем ворвалась в комнату. Мару ни разу прежде не встречался с Каролой. 12 лет назад, когда он пытался в одиночку расследовать исчезновение Даниэля, он, разумеется, узнал о ее существовании. Он завел тогда целую картотеку, где и на Каролу имелась карточка. С тех пор он помнил, что мать Элли была в Освенциме. Слушая сейчас, как она декламирует «Апокалипсис», он испытывал острое волнение, потому что не мог не узнать это выражение глаз, устремленный в одну точку взгляд бывших узников, отрешенный, пустой, помраченный дымом крематорских труб в скорбной долине Бжезинки. Взгляд Мишеля Лорансона на нарах 56-го блока в Бухенвальде. Взгляд молодого заключенного у ворот лагеря, он был испанец, на груди у него в красном матерчатом треугольнике была выведена тушью буква «С». Мару встретил его возле здания Политише Абтайлюнг далекой весной 1945 года. «Здесь больше никогда не будет пахнуть паленым мясом», — сказал испанец и засмеялся безумным смехом. Заполучив в лице Мару нового собеседника, Карола наслаждалась возможностью поговорить о том, чем была одержима в последнее время, о катастрофе в Чернобыле. «Вы знаете, где находится этот Чернобыль? На Украине, так? А вы заметили, что в 20 веке оттуда идут все наши несчастья? Преследование евреев, погромы, резня?» Мару кивал и внимательно слушал. во всяком случае, делал вид. «Ай-яй-яй!» — причитала она. «А вы знаете, что значит слово «Чернобыль»?» Нет, он не знал. Сожалел, что не знает. «Это значит черная трава или горькая трава, иначе говоря, полынь». Она смотрела на Мару в надежде, что этого будет достаточно, и он сразу поймет весь глубокий смысл этого названия. Но Мару явно не понимал. «Имя сей звезде — полынь!» — многозначительно произнесла корола. «Вы помните, что сказано о звезде полынь?» «Нет», — Мару не помнил и даже не догадывался, что она имеет в виду. «Как что? Библию, разумеется. Откровение Иоанна Богослова». Вот тут-то она и начала декламировать стих из Апокалипсиса, который идет за видением семи печатей. «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». Мару слушал, потрясенный этим звенящим, срывающимся голосом, который вдруг зазвучал с пророческой торжественностью. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Она победоносно смотрела на Мару. «Яснее некуда, правда? Чернобыль — это звезда полынь. Взорвался реактор на атомной станции. Она вспыхнула, как факел, и вся вода вокруг оказалась заражена. Но самое страшное еще впереди. Чернобыль возвещает нам войну, которая принесет гибель Израилю. Чернобыльская катастрофа — это знак, понимаете? Ведь атомных электростанций на свете тысячи. Катастрофа может произойти на каждой из них в любую минуту. Но первый взрыв неспроста случился именно в Чернобыле, на этой самой Украине, где евреев преследовали при всех режимах. Я объясняла это Эли, но он не слушает. Говорит, что это можно толковать как угодно. Предложил мне сходить к раввину. Но я никогда в жизни не ходила к раввину. Я слушаю Бога в своем сердце, с тех пор, как он снова обрел голос в моем сердце». Корола возбуждалась все больше и больше. Она стискивала руки и заламывала их, словно в мольбе. Медсестра, которая все это время сидела в сторонке, наконец вмешалась, спокойно, но твердо, и, обняв Королу за плечи, повела ее к двери. Голос Королы почти срывался на тревожный крик. «Может быть, евреи навлекли на себя гнев Божий, создав свое государство, и огненная звезда Чернобыля возвещает небесную кару? Может быть, мы обречены на изгнание, — кричала она, — обречены на веки веков. Может быть, изгнание — наше единственное отечество, и мы не имеем права на свою землю. Может быть, Богу угодна диаспора, и родина утрачена навеки?» Наконец, дверь за ними захлопнулась. Зильбельберг снова остался наедине с Мару. «Я попрошу вас поехать со мной в комиссариат», — сказал Мару. «Там запишут ваши показания». Эли пожал плечами. «Уверяю вас, что я не убивал Сапату». «Я знаю», — спокойно сказал Мару. «Его убили две девушки. Но вы были на месте преступления. Полагаю, Сапата назначил вам встречу. О чем он хотел с вами поговорить?» Элли вдруг надоело запираться. Захотелось расслабиться, сказать правду. Я даже не знаю. Он не успел мне ничего объяснить. Во всяком случае, в одном он ошибался. Он сказал, что меня нет в списке приговоренных. А через 10 минут после этого в меня стреляли на Монпарнасском кладбище. Мару замер от удивления. — Вам есть что мне рассказать, Зильбельберг? В этот момент в дверь позвонили. Одним прыжком Мару подскочил к окну и чуть-чуть отодвинул занавеску. На крыльце стояла молодая женщина, очень красивая. Ему показалось, что он ее уже где-то видел. — Кто там? — спросил его Зильбельберг. — Посмотрите сами. Но, по-моему, стоит впустить. Элли подошел и выглянул на улицу. — Да, конечно, это Фабьена Дюбрей. Она работает у Жульена в Аксьон. Я только что оставил ей записку. Он пошел открывать. Мару убрал руку с магнума 357, который уже готов был выхватить из кобуры, однако встал так, чтобы видеть все, что творится в прихожей, за приоткрытой дверью. Элли и Фабьена говорили тихо, но оживленно. Девушка достала из сумки большой крафтовый конверт. Она что-то показывала Элли, судя по всему, фотографии. Толкнув дверь, Мару стремительно и бесшумно вышел в прихожую. Не успела Фабьена и глазом моргнуть, как фотографии оказались у него в руках. Взглянув на них, он переменился в лице и на мгновение потерял дар речи. — Откуда? У вас фотографии Даниэля Лорансона? — хрипло спросил он наконец. — Когда они сделаны? Где? Фабьена посмотрела на него и невольно восхитилась, насколько он хорош. С виду, разумеется. Его манеры восхищения у нее не вызвали. Кто он такой, чтобы соваться не в свое дело? Она вопросительно посмотрела на Элли. «Старший комиссар Роже Мару», — представил его Элли. «Фабьена Дюбрей. Комиссар расследует убийство Сапаты». «Мару?» — Фабьена пришла в восторг. «А мне как раз хотелось с вами встретиться. Вы учились на курсах в лицее Генриха IV вместе с Мишелем Лорансоном, отцом Лашеноза». Элли и Мару изумленно посмотрели друг на друга. «Какого еще Лашеноза?» — зарычал Мару. «Но этого швейцарца», — отвечала Фабьена. «Похоже, под фамилией Лашенос скрывается Даниэль Ло...» «Отвечайте на мои вопросы», — резко перебил ее Мару. Фабьена разглядывала его. «Нет, он правда великолепен. Рост под 2 метра, ни грамма жира, взгляд, от которого спина холодеет, а по всему телу разливается жар». «Мне дали эти фотографии в газете, комиссар. Их сделали позавчера в одном из парижских отелей». Мару перевел дух. «Это действительно касалось Нечаева. Нечаева во плоти, вернувшегося с того света. Найдется в вашей берлоге что-нибудь выпить? Я бы не отказался от виски со льдом. Пока мы тут втроем все обсудим». Он взял Фабьену за локоть и повел в кабинет. А что до Элли, то он плакал от счастья. «Даниэль жив! Жив!» И вдруг его пронзила мысль, страшная в своей простоте. Он посмотрел вслед Фабьене и Мару. Мару по-прежнему сжимал локоть Фабьены. если Даниэль жив, то, может быть, это он и был, тот убийца на мотоцикле. Может быть, он вернулся из небытия, чтобы убивать?